Глава 5. О пользе семейных разговоров и возможной профдеформации. К вечеру смартфон уже утомился от входящих вызовов. Отметилась мама, Дмитрий, свекровь, даже младшая сестра и отчим позвонили. «О, даже отец отметился!» — удивлялась Таня. Куча сообщений в мессенджере клеймили Таню как жестокосердную хамку, из-за которой волнуются столько достойных людей. «Что будешь делать?» — любознательно поинтересовалась Норуш. «Проще всего отправить всех в черный список и отдохнуть от них», — честно призналась Таня. «Но, наверное, это неразумно». «А почему?» «Ну, все они отлично знают, где я работаю. У меня еще есть 3 дня от моей отпускной недели, а потом надо возвращаться на работу. И ведь непременно кто-то, а то и все скопом прибудут вразумлять непокорную меня». «А оно мне надо. Тем более, что хозяин клиники новый. Может, и руководство новое поставит. Не хочется спектакли устраивать». «Логично», — кивнула Норуш. «С кого начнешь отбиваться?» Ей было ужасно интересно. Аж лапочки от предвкушения чесались. Так соскучилась по общению с кем-то, кто не безразличен. Кроме того, было непонятно, как именно строятся отношения Тани и ее отца. Про него до сих пор речи не было. «С сестры! Она самое слабое звено!» — хищно прищурилась Таня. «Тем более, что она вот названивает как раз. Скорее всего, рядом мама и отчим. Вот и славно!» Она решительно взяла смартфон. «Привет, Вика! Что ты хотела?» «И она еще спрашивает!» — взвизгнула младшая сестра. «Пап, на смартфон!» Таня и Норуш обменялись понимающими взглядами. «Татьяна!» Отчим всегда старался сделать вид, что никакой Тани в его жизни просто не существует. Ну, нету ее в природе, и все тут. Он проходил мимо, словно вместо Тани было пустое место. Как-то обращался к падчерице он только, когда ему что-то было нужно, вот как сейчас. «Ты почему мать расстраиваешь? Ты что себе позволяешь? Ты не помогаешь ни матери, ни младшей сестре. Ведешь себя, словно ты тут из себя что-то представляешь. Хамишь. «Мать тебе что сказала?» «Что мне сказала мать, никак вас не касается», очень вежливо ответила Таня. «По поводу того, что я не помогаю матери, это какие-то новости. Ей 46 лет, она молода, не болеет, ни в чем не нуждается. Живем мы раздельно. У нее есть муж, вы. Чем я ей могу помочь?» Тот же вопрос и про сестру. «Что с ней такое? У нее есть оба родителя». «Бабушки, дедушки с обеих сторон. Есть квартира, которая является ее домом, и отдельная комната, откуда вы меня успешно выжили. Она тоже ни в чем не нуждается. Чем именно я ей должна помогать?» «Вот ты как заговорила. Тогда запомни, в мой дом ты больше и шагу не сделаешь». «А я в вашем доме никогда и не была. В мамином – да, но я как бы ее родная дочь». «А вот я ей сейчас трубку дам, она сама тебе все скажет». Отчим, очевидно, растерялся, получив резкий отпор от обычно безответной Татьяны, поэтому поспешил сунуть трубку в руки жены. «Татьяна, как ты смеешь так разговаривать с...» «С кем? С твоим мужем? Так он мне-то кто?» «Нет, я знаю, бывают отчимы, которые становятся отцами. По-настоящему родными, потому что растят и заботятся, и любят, и защищают». И принимают у детей как своих собственных. Только вот Семен Иванович, извини, для меня в лучшем случае сосед по коммуналке. И ему я ничем не обязана. А, расхрабрилась, да? А с чего бы? Решила, что тебе отец твой поможет? Так вот, он, как ты родилась, и пальцем о палец для тебя не ударил. Алименты платил, да. Но копейки с официальной зарплаты. А больше ничего не делал. И если ты думаешь, что сейчас он тебе поможет, то не надейся. У него новая жена и 2 сына. Вот уж на кого я не надеюсь, так это на него. Невесело рассмеялась Таня. А раз так, имей в виду, что с этого момента ты можешь рассчитывать только на себя. Если такая умная и взрослая, вот и думай. У тебя муж есть, так что иди к нему и живи. А что же ты с отцом жить не стала? У тебя же муж был. Таня вовсе не была бесхарактерной мямлей, просто обычно не ввязывалась в перепалки. Неохота была связываться, а сейчас ее так старательно загоняли в угол, стараясь застраховать себя от малейших беспокойств с ее стороны, что она не выдержала, да и ответила. Мама словно поперхнулась, тоже не ожидала, но умело вывернулась из ситуации. «Да кто ты такая, чтобы меня судить? Твой отец ничего не делал, ни капли мне не помогал. А я с тобой маленькой, как рыба, об лёд билась. Мам, спасибо тебе большое, что меня родила. И да, ты бабушку за это поблагодарила?» «За что?» – опешила мама. «Ну как за что? За твое рождение, конечно!» Таня вздохнула. «Слушай, давай честно. Ты же прекрасно все понимаешь, да? Я уверена, что понимаешь. Дима меня выбрал просто потому, что я показалась удобной для его матери. Жаль, что я это осознала совсем недавно. Скажи честно, ты бы стала так жить? Послушно шуршать по хозяйству, вкладывать свои деньги в чужой дом, кормить вкусной и полезной пищей, поддерживать безукоризненную чистоту, и все это для мужчины, который тебя не любит, не уважает, не ценит и развлекается с твоей подругой? Стала бы? Ответь!» Никогда раньше Таня с матерью так не разговаривала. Та удивилась и невольно ощутила что-то вроде, пусть не уважения, но чего-то такого, самую малость на него похожего. От удивления, наверное, и ответила. «Не уверена». «А я вот уверена, что нет, не стала бы. Я понимаю, что ты волнуешься, что я могу вернуться в квартиру, потеснить вас, помешать, но пойми, Дима все равно не планирует жить со мной всю жизнь. Так что, если у меня сейчас еще есть шанс что-то изменить в жизни, мне надо его использовать, а не гробить жизнь у него в прислугах, чтобы потом все равно быть выкинутой к тебе, понимаешь?» Резон в рассуждениях имелся и был очевиден. Танина мама, осознав ситуацию, моментально переобулась в прыжке и воспылала праведным гневом. «Что? То есть? То есть ты хочешь сказать, что он хотел с тобой потом развестись?» Картина поблекшей из-за ухода за мужем 50-летней Тани, которая стучится в дверь заветной материнской квартиры с узелком пожитков, воспылала в воображении нефтяным факелом в пустыне. «Ах, он мерзавец! Семен, мы немедленно прекращаем с ним общение. Вика, не смей брать трубку, когда он названивает. А я возьму. Уж я-то ему все скажу». Виновник был обнаружен, его вина в нарушении спокойствия семьи доказана, приговор вынесен и обжалованию не подлежал. «Ну вот, если этот хитроумный Димочка позвонит твоей маме, получит он все, что ему от тещи причитается, а может и кое-что еще», — хихикнула Норуш, когда Таня закончила разговор. Беседа с отцом вышла короче и проще. «Я и не рассчитывала на твою помощь, можешь не волноваться», — сухо заверила Таня родителя на его бурные объяснения, что он не обязан помогать взрослой дочери. Все обязанности перед ней он выполнил, выплатив алименты. «Ну, а теперь Дима?» — поинтересовалась Шушана. «Хорошо бы пообщаться с Антониной Сергеевной, но у меня пока нет на нее сил», — подумав, решила Таня. «Да, наберу Диме, скажу, что видеть его не могу, что если он появится у клиники, я выпущу на него самого вредного и кусачего из своих пациентов. Может, на какое-то время и успокоится, а потом... Потом наберусь сил и объясню свекрови, что я ведь ветеринар, могу случайно и профдеформироваться, взять и решить, что у него есть кое-что лишнее. В конце концов, чем Дима лучше котиков?» «Хулиганка!» — с воодушевлением констатировала Норуш. «Наш человек!» Что заканчивается быстрее отпуска? Ну, разве что мороженое в жару и деньги на желанные покупки. А еще? Еще так же быстро уходит время на передышку. Оно исчезает стремительно, словно песок, тонкой струйкой, утекающей из верхней части песочных часов. Именно это время закончилось у Тани даже быстрее отпуска. Дима все-таки до нее дозвонился. Кто бы знал, что он помнил о том, что она спросонья может принять звонок машинально. «Тань, ну наконец-то!» Голос мужа разбудил быстрее ледяного душа. «Не смей бросать трубку! Что за ерунда? Почему ты меня игнорируешь? Мама переживает, а ты натравила на меня свою мать. Что ты молчишь?» «Продумываю маршрут». «Какой?» — не понял Дима, которого обычно любили, обожали и звали к себе, а не посылали куда подальше. «По которому тебе надо двигаться. Слушай, отстань от меня». «Да что такого случилось? Ну, лезла ко мне твоя Надька. Ну, я же мужчина, а ты... Ты сама виновата. Зачем ты ее постоянно тащила в дом? Должна же была головой соображать. Ты на ее фоне, ну, блекловата. Но я хочу сохранить наш брак. Подобное не повторится. Так что давай не дури и возвращайся». Таня уже даже рот открыла, чтобы ответить ему на это, а потом покосилась на крайне любопытную Норуш, которая появилась у ее дивана, и ответила иначе, не так, как собиралась. «Да мне без разницы, что ты хочешь, понимаешь?» Молчание, пораженное в самое сердце, было Тане ответом. «Чё?» — проскрипел Дима. Он-то был уверен, что стоит только ему высказать Татьяне свою точку зрения, как она непременно вернется. «Я подала документы на развод», — сухо проинформировала его Таня. «Пожалуйста, сообщи это своей маме сам. Пусть она озаботится поисками новой жены для тебя. Я на эту роль уже не гожусь. Испортилась». Мысль о шоке, поразившем несчастного Димочку, даже смирила Татьяну со скорым окончанием отпуска. «Однако это даже приятно», — сообщила она Норуши, которая провожала ее на работу. «Вот так шокировала человека, и аж сил прибавилось. К чему бы это?» «Ощущение справедливости — великая вещь. От него сразу гораздо энергичнее становишься», — наставительно заявила Шушанна с самым серьезным видом. «Удачи на работе!» Таня, только спускаясь по лестнице, и осознала, что ее проводили и пожелали удачи. Раньше ей так хотелось, чтобы кто-то из семьи это сделал, ну хоть раз. «Ну вот и дождалась», — удивилась Таня. «Можно сказать, сказочная зверушка, а взяла и поняла меня». Впрочем, об этом долго раздумывать возможности не было. Надо было спешить на работу. А странно так, когда для того, чтобы добраться до работы, мне надо просто выйти из дома, повернуть налево, пройти мимо небольшого двухэтажного дома, давным-давно пребывавшего в вечно ремонтном состоянии, и нырнуть во двор, — удивлялась Таня, примчавшись в клинику чуть не раньше всех других. «Вот не рассчитала даже. Можно выходить и попозже». Она не обратила внимания на дорогую машину, неспешно проезжающую вдоль забора, за которым росли деревья, закрывающие собой Норушный дом. Зато ее саму внимательно осмотрел тот, кто был за рулем машины. Таня вошла в клинику, поприветствовала администратора, которая прибыла буквально за минуту до нее, и отправилась переодеваться. «Даже тут все поменяли». «Мебель хорошая, новая, косметический ремонт успели сделать», — удивлялась Таня, оглядывая комнату для персонала. «Ну, если технику приличную поставили, то вообще замечательно будет». Стоило только выйти из комнаты, как администратор с видом человека, знающего все секреты мира, подскочила к Тане и зашептала ей на ухо. «Представь, Ильину уволили, а заведующим назначили нашего Степаныча». Степаныч — изумительный ветврач, который все собирался уволиться из-за того, что его не устраивала ни политика руководства, ни техническое оснащение, стал завклиникой. Таня и не мечтала о таком подарке. «Неужели же? Да, и техника по кабинетам стоит, закачаешься. А еще? Еще, по слухам, стационар откроют». «Ну, это уж вряд ли», — посомневалась Таня. «Место-то где найти? Не в подвале же?» «Нет, не в подвале», — администратор Валентина засверкала глазами, как кошка из темноты. «Говорят, новый хозяин выкупил еще и соседнее здание. Ну, двухэтажное, к которому клиника примыкает. Вот там и будет стационар. Говорят, часть здания он себе оставляет, а часть выделяет клинике». «Воль! Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — засомневалась Таня. «Когда ты это узнать успела?» «Долго ли умеючи?» — рассмеялась Валентина. «Ой, смотри, Степаныч идет! Вот я сейчас у него и спрошу». Изловленный и захваченный врасплох Иван Степанович неохотно признался, что да, именно он стал заведующим. Технику завезли, стационар будет. И вообще, девочки, сегодня приедет новый владелец. Сам все расскажет». Персонал клиники, обнаруживший, что в одночасье избавился от нескольких тормозящих работу людей, а вместо этого обзавелся чудесным оборудованием, послеоперационным стационаром, о котором они даже не мечтали, и понимающим заведующим, впал в транс. «Да ладно! Это я что, в сказке очутился?» — удивлялся хирург, не заметив, как за его спиной открылась дверь и на пороге возник... «Извините, пожалуйста, вы в клинику? Мы пока закрыты. Откроемся?» «Вы уже открылись», — уверенно заявил вошедший. «Нет-нет, вы не поняли. У нас был небольшой ремонт и переоснащение оборудованием. И мы...» — заторопилась Валентина к посетителю, всматриваясь в настырного типа и понимая, что она его уже где-то видела. Точно-точно видела. «Постоянный клиент?» «Нет». «Ой!» Она уставилась в лицо вошедшему и даже головой потрясла, стараясь привести мысли в порядок. «Иван Степанович!» — властно окликнул вошедший знакомый незнакомец их нового заведующего. «Представьте меня, пожалуйста, коллективу». «Да, конечно, конечно», — заторопился Степаныч. «Коллеги, это Филипп Иванович Соколовский, новый владелец нашей клиники». Изумление было глобальным. Не помещалось на лицах коллег, старательно уставившихся на нового хозяина клиники. «Ой!» — пискнул кто-то из молоденьких сотрудниц. «Это же сам Соколовский, да? Девочки, мне что, мерещится?» Филипп мимолетно улыбнулся и ответил. «Нет, не мерещится. Да, я действительно Филипп Соколовский. И хотел бы сказать вам несколько слов». Никто не ожидал от знаменитого актера, что он, оказывается, вполне себе деловой человек, быстро, четко и ясно обрисовал ситуацию. Да, вложил деньги в покупку клиники и здания рядом. Да, надеется на прибыльность их работы. Да, собирается части здания рядом использовать под стационар с ночным дежурным, а часть употребить для собственных нужд. «Работа ночных дежурных будет оплачиваться по особой системе. Также будет организован прием для диких животных, которые используются киностудиями для съемок. Если знаний для лечения таких животных и птиц у вас нет, будем приглашать специалистов». «А когда заработает стационар?» — живо заинтересовалась Валентина. «И кто будет там дежурить? Я точно ночами не могу». «Стационар заработает скоро». «С дежурными я определюсь». Это было странновато. Владельцы не вникают в подобные тонкости. Но кто их, знаменитых актеров, знает? Таня не обратила внимания на пристальный взгляд владельца клиники по очень простой причине. Появилась постоянная клиентка с чрезвычайно прожорливым псом, который снова добрался до кастрюли сковородок и теперь страдал от расстройства пищеварения. «Ну, наконец-то вы открылись! А то я уж и не знала, куда бежать, если что». Привычно запричитала клиентка, завидев Таню. «Танечка, милая, спасайте! У него опять абажрун!»